жажды собственной страсти. Подруги втайне злятся в силу этих причин, но не ведают, что сами стали жертвами власти. Смотри, когда глаза ее меняют свой цвет, она сменить способна возраст собственный даже, поскольку более высокий приоритет имеет ее новый объект. Не верь ее мукам, они для тебя. Ты смех, ты которым отравится кровь. Так много их здесь, и все это она. Но в каждой из них незримо живет. Кого-то покруче она стремится к сердцу, предвкушая его, но чей-то пульс останется в отравленной куче. Но ты не можешь жить, не ощущая тепло. Ты тянешься к рефлектору в надежде на солнце, не чувствуя розетки за спиной у него. Но я говорю тебе, но! Не верь ее мукам, они для тебя. И смех, который отравится кровь. Как много их здесь, и все это она. Но в каждой из них незримо живет. Она читает яд в моих холодных глазах.